«Ну ладно», — наставник махнул на своего инструктора рукой и повернулся к парню. «У тебя много тайн, парень. Не думай, что тебе удалось обмануть меня тем, что ты старательно пыхтел, изображая одышку. Дело в том, что тот, кто устал, он еще и потеет. Чего не скажешь про тебя». Теперь уже Горзу пришлось виновато опустить голову, ведь он действительно пытался изобразить усталость там, где ее просто не было. Но, как я уже однажды говорил, тайны благородных меня не касаются. Наставник медленно сел обратно на свое место и повернулся к инструктору. «Если тебе надо обучать его фехтованию школы ласки, обучай за обычную плату. Ты ее знаешь, Брахат. Хотя я почему-то уверен, что парень очень быстро закончит нашу школу. Слишком уж у него хорошо развита реакция и сила удара. Ведь это то, что мы дольше всего развиваем в наших учениках. Основные движения меча ему гораздо проще понять будет, когда он уже возьмет его в руки. Кроме того, Брахат, обрати внимание на то, что я тебе уже сказал. Попробуй его научить двуручному бою. Этот парень спокойно может владеть двумя мечами. Я не удивлюсь, если эти мечи будут полуторной длины». Эти слова вызвали удивление даже опытного бывшего наемника, который удивленно посмотрел на наставника. Сначала парень не понял, в чем смысл этой фразы. Лишь потом бывший наемник пояснил ему то, что такими мечами двумя руками драться очень сложно, если не сказать, что просто невозможно. Такие мечи, являющиеся полуторными, часто используют для того, чтобы бить им двумя руками, потому что тяжесть веса самого клинка дает себя знать, а владеющий двумя мечами, одновременно имеющими такую длину, становится очень опасным бойцом, ведь обычно обоерукие бойцы используют более короткие мечи. Такими мечами удобно владеть тем, кто вступает в ближний бой, но если такой боец наткнется на бойца с парными полуторными мечами, то его проигрыш всего лишь дело времени. Достаточно только держать его на расстоянии и не подпускать к себе близко. Как выяснилось, обучение простому фехтованию в течение года в этой школе стоило 500 золотых. Такие деньги у парня были благодаря тому самому сундучку у старосты деревни Фалинка. Но как наемник и обещал, он решил помочь ему разобраться с тем хламом, который парень принес вместе с собой. Дело в том, что все это железо ему было не нужно, а просто выкинуть его тоже было бы нежелательно, ведь таким образом он бы показал, что ведет себя как-то странно. А вот для любого человека получить доход с убитого им было в порядке вещей. Разбирая эти мечи, бывший наемник обратил внимание на качество. Это оказались довольно качественные доспехи и оружие. Те, которые были поломанными во время столкновения с ним, Горзу оставил там, на дороге. Поэтому их было не так уж и много, как наемников. Но один из мечей бывший наемник решил осмотреть очень внимательно. Потом он молча вышел из комнаты и вернулся вместе с наставником. Взяв этот меч в руки, наставник внимательно его осмотрел, после чего покачал головой. «Надо же, я даже не думал, что когда-нибудь увижу этот меч снова». Наставник медленно положил его обратно в кучу оружия. «Брахат говорит, что ты встретился с разбойниками, и эти трофеи именно откуда? А еще что-нибудь там было?» Судя по всему, этот старик хотел увидеть имущество именно этого бандита, хозяина этого меча. Поэтому парень, недолго думая, достал перстень, который снял с его руки, и старый амулет, который висел у него на шее. «Наконец-то этот позор моей школы нашел свой конец». Наставник немного брезгливо посмотрел на старое и потертое кольцо мечника. «Что ни говори, а тогда он много крови попортил нам и охотничьим псам императора. Только за это кольцо, парень, тебе полагается довольно неплохая награда, размером в пару тысяч золотых. Этот человек участвовал в заговоре против императора. Тогда он должен был убить самого императора и членов его семьи. С большим трудом и еще большими жертвами тогда удалось его остановить, ведь он был довольно хорошим мечником. С тех самых пор личные покои императора охраняют только мечники и мастера меча. Но вот у меня вопрос возникает: каким образом ты смог справиться с таким опасным противником?» Покосившись на его посох, наставник тут же рассмеялся. «Ну еще бы!» — довольно усмехнулся старик. «Как я мог забыть про эту палку? Он, наверное, был очень сильно удивлен, когда ты его прибил этой деревяшкой. Кто бы мог подумать, такой отличный боец погиб от какой-то деревяшки? Вот то, чему я учу всех в моей школе. Никогда не удивляйтесь тому, с чем на вас идет противник, иначе это удивление может вас убить». Продолжая смеяться, старик покинул комнату, а старый инструктор только покачал головой. Продолжая разбирать оружие, Он отложил меч этого мечника в сторону. Что ни говори, а он был хорош, и поэтому старик посоветовал Гарзу не продавать этот меч, а оставить его себе. Что ни говори, а качественный клинок видно далеко, и уже его наличие будет заставлять противника задуматься о том, стоит ли связываться с таким противником. На следующий день, после того как они со старым инструктором сходили в оружейный ряд и продали все это барахло оружейникам, начались тренировки. Судя по всему, инструктор Брахат принял ко вниманию все замечания старика, и поэтому для Гарзу были назначены отдельные нагрузки. На руки и ноги ему нацепили специальные пояса с металлическими утяжелителями. Таким образом, наставник постарался максимально увеличить нагрузку до молодого парня, который демонстрировал такие странные успехи. Физические упражнения он выполнял довольно быстро и в срок. Именно поэтому буквально на следующий день инструктор начал заниматься с ним владением мечом, ведь наставник действительно не смеялся тогда над старым инструктором, давая ему понять, что парню нужно просто научиться владеть мечом, не более того. Как он и говорил, основные движения были довольно просты. Самым сложным было в этом то, что все эти движения нужно было научиться комбинировать в связке. Связок же было великое множество. Как объяснил инструктор Гарзу, все эти связки зависели от того, кто их использует. Мастера меча, например, могли провести эти связки по собственному желанию так, как им было угодно. Менее опытные бойцы старались запомнить имеющиеся связки и давали им кричащие и громкие имена, чтобы таким образом заранее запугать противника. Но парня ничего подобное особо не интересовало, он просто тренировался. Наставник. Старый наставник школы Ласки привычно обходил помещение, где тренировались многочисленные ученики. Наставник Динук превосходно понимал, что большинство из этих детей никогда не станут мечниками, а тем более не станут мастерами меча. Но даже простенькое кольцо выпускника школы Ласки уже заставляло возможных противников задуматься о том, стоит ли с ними связываться. Именно этим и мотивировали свое решение родители большинства из этих избалованных детей дворян, которые присылали их сюда на обучение. С ними все было как раз таки понятно. Но старый наставник до сих пор продолжал обдумывать ситуацию, которая возникла с появлением на территории школы одного странного ученика. Это был довольно взрослый для обучения парень лет 16. Как рассказал ему Брахат, которого Динук тщательно допросил в первую же ночь, как только появился этот парень, он действительно являлся сыном его старого знакомого. По описанию это был маг, который тяготел к темным искусствам. Видимо, поэтому он и поперся в проклятую пустошь. Обычные маги старались туда не лезть, ведь там очень легко было найти свою смерть. Но этот оказался очень упрямым и старательно что-то искал там, в проклятой пустоши. Единственное, что немного напрягало этого старого наемника, который доживал свою жизнь инструктором в школе фехтовального мастерства, так это то, что он просто не знал, откуда у этого мага мог взяться сын, ведь он был страшен как смертный грех. Хотя для старика Динуга в этом как раз таки не было ничего удивительного. Он знал, что богиня любви Ариза частенько шутит так над самыми различными разумными, составляющими жителей этого мира. Сам он однажды едва не влюбился в молодую арчанку. Что и говорить о том, что девица была знатная, сильная, стройная и владела клинками, которые орки называли ятаганами. Надо ли говорить, что эти клинки были под стать своим хозяевам? Смертоносные и тяжелые, они были опасны в ближнем бою. А с учетом того, что эти клинки обычно соответствовали по своей длине полуторным мечам рыцарей империи, то становилось понятно и то, насколько опасны такие бойцы. Но все это было в прошлом. Та девушка также ушла, бросив молодого и сильно избитого парня. Именно тогда Динук и решил стать мастером меча, чтобы однажды доказать этой девчонке то, что он достоин лучшего. Ведь у них, чтобы выйти замуж, девушка должна была проиграть в поединке своему жениху. Что и говорить, что из таких браков появлялись мощные и сильные воины. Вспомнив эту историю, старый наставник тихо усмехнулся, продолжая свое привычное движение по многочисленным залам школы. Некоторые из учеников, занимавшиеся в паре в этот момент, уже привычно поворачивались и кланялись наставнику, чего категорически нельзя было делать. Более опытные ученики пользовались этим, чтобы как следует надавать по шее таким вот умникам, ведь они лучше всех знали то, что наставник не требует к себе повышенного уважения. Он требует, чтобы они заслужили уважение от него своим мастерством. Но до этого было очень далеко. Медленно приблизившись к инструктору Брахату, привычно наблюдавшему за многочисленными детьми, которые яростно размахивали палками, пытаясь достать друг друга, наставник тихо ухмыльнулся. Когда-то он тоже был таким наивным пацаном, который пытался просто размахивать деревяшкой. Но даже и это размахивание тяжелым деревом укрепляло мышцы, и таким образом развивалась мускулатура будущих бойцов. Поэтому наставник не запрещал подобного издевательства над тренировочным инвентарем. Наставник, инструктор привычно обернулся, когда заметил стоявшего рядом старика, и поклонился ему. «Я могу вам чем-то помочь, где твой ученик?» Задумчиво посмотрел наставник на своего старого знакомого, с которым действительно когда-то познакомился в проклятой пустоши. «Чем он у тебя сейчас занят? А вы не слышите?» «Наставник», — приподнял указательный палец бывший наемник, привлекая внимание старика к дробному перестуку, доносящийся с соседнего помещения. «Он сейчас отрабатывает двуручный бой. Ну пойдем, посмотрим». Старику было интересно посмотреть на успехи этого молодого парня, который его удивил сразу, как только появился в помещении школы, ведь он довольно неплохо владел своим шестом, хотя ни о какой школе не могло быть и речи, ведь в его движениях была та рваная нерешительность, которая всегда выдавала новичка. Создавалось впечатление, что он брал своего противника только скоростью и силой ударов. Ни о каком мастерстве тут можно было и не заикаться. Единственное, что выдавало ловкость этого парня, так это то, что он догадался принимать удары мечей плашмя на плоскость палки, не давая таким образом возможность перерубить ее. Хотя по какой-то странной причине, наставник Динук почему-то был уверен, что даже перерубив эту палку на два куска, его противники только приобрели бы себе дополнительные проблемы. Войдя в помещение вместе с инструктором, наставник пораженно замер. Он ожидал увидеть разное, но то, что он увидел сейчас, его поразило. Молодой паренек 16 лет, яростно молотил по деревянным манекенам двумя металлическими тренировочными мечами. Все было бы неплохо, если бы при этом эти мечи не были бы двуручными. Более того, пораженный наставник заметил еще и то, что этот парень был буквально весь увешан утяжелителями. Удивленно подняв свой взгляд, он повернулся к инструктору и вопросительно приподнял бровь. «Наставник, просто я понял, что давать ему простые, и даже полуторные мечи, просто не имеет смысла». Сразу же понял смысл немого вопроса старика опытный инструктор. Судя по тому, как он развит, для него не проблема владеть такими мечами. Кроме того, он развивает движение и силу удара. «Разве я был не прав?» «Прав, конечно прав». Наставник задумчиво снова посмотрел на парня, который продолжал вихрь ударов металлическими тяжелыми палками по манекенам, которые кружились вокруг него, благодаря специальному механизму, расположенному под полом этого помещения. «Только скажи мне, Брахат, какой будет у нас результат? Я в первый раз вижу, чтобы кто-то мог одновременно размахивать двумя двуручными мечами. Мало того, он не только ими может размахивать. Я вижу даже полноценные боевые связки, которые когда-то тебе показывал». «Да, учитель». Тихо усмехнулся в ответ на его вопросы бывший наемник. «Что я могу сказать? Парень талантливый, он буквально хватает на лету то, что я ему показываю. Знаешь, Брахат, если бы я не знал тебя, то я бы подумал о том, что у нас в школе появилась нечисть». Наставник бросил косой взгляд на своего инструктора. Слишком уж он какой-то невозмутимый для того, что сейчас делает. «Абсолютно никаких эмоций я не вижу. Тебе не кажется это странным?» «Я уже устал обращать внимание на эти странности», — тяжело взмахнул рукой инструктор и пояснил свое мнение в ответ на новый косой взгляд от наставника. «Я попросил знакомого мага проверить этого пацана, когда мы ходили продавать его трофеи в оружейный ряд. Тот сказал мне, что этот парень как парень, только у него как-то странно развита энергетика его тела». «Что значит странно?» Нахмурившийся наставник повернулся к своему старому товарищу. «Что ты имеешь в виду, говоря такие вещи?» «Да все просто, учитель». Брахат успокаивающе поднял руку, давая понять, что ничего смертельно опасного в этом нет. Этот маг когда-то участвовал в обработке тела будущего мечника и сказал, что подобную энергетику он видел у мечников и мастеров меча. Только вот в отличие от них, некоторые узловые точки у него развиты больше, и из-за этого, возможно, у него гораздо больше силы, чем у обычного человека. Кроме того, этот маг сказал, что парня нужно отдавать на проверку к магам. Видимо, у него большой магический потенциал. Но как такое возможно? Наставник хмуро повернулся снова в сторону зала, где до сих пор не прекращалась барабанная дробь перестука тяжелых двуручных мечей по манекенам. Даже мастер меча уже устал бы от такой нагрузки. Ведь он этими двуручными мечами молотит с утра, да, наставник с самого утра. Брахат снова пожал плечами в ответ на немой вопрос своего учителя. Я подозреваю, что такое развитие его системы внутренней энергетики произошло как раз после того лечения, которому он подвергся. Но помните, я вам рассказывал. Его отец в письме мне указывал, что его сын очень сильно болел и после того, как он его смог вылечить, парень слегка изменился. Я это помню. Нахмурившись, повернулся к нему наставник Динук. Я также еще и помню, что ты мне рассказывал, какой магией именно занимался его отец. И понимаешь, что в данном случае нам нужно обязательно все проверить. Не хватало еще, чтобы мы обучили мастерству нашей школы какую-нибудь нечисть, которую неизвестно откуда притащил твой старый приятель. Но ведь маг проверил его. Брахат удивленно развел руками и снова посмотрел на этого странного парня. Если бы в нем было хоть что-то от нечисти, то это сразу бы определили еще при въезде в город. Там же талисманы и амулеты висят, которые заставляют нечисть проявлять себя. Вот именно это меня избивает с толку. Сердито махнул рукой наставник и отправился дальше обходить свои владения. Продолжай занятия, но делай упор не только на двуручный бой. Пока что у него есть только один меч, которым он может пользоваться. Получив согласный кивок от инструктора, Динук направился дальше. Ему было о чем подумать. Странности в этом молодом дворянине просто зашкаливало. Мало того, что он словно орк. Внезапно старик замер на месте. А ведь это мысль. Ведь он знал, что орки всегда славились своим здоровьем. Вдруг для того, чтобы спасти этого парня, старый маг был вынужден каким-то образом совместить его организм с организмом орка? Наставник Динук медленно повернулся и снова посмотрел в ту сторону, откуда не прекращал доноситься дробный перестук тяжелых мечей. Ведь если все так на самом деле, то парню противников в империи просто не будет. Зато с орками он сможет сражаться легко и просто. Тем более, что те сами были хорошими мечниками. Ведь именно от их шаманов пошло искусство с помощью магии усиливать тела бойцов, что сейчас старательно использовали мастера меча и мечники. Вдруг этот магистр магии разработал свой собственный способ укреплять тело и проверил его на собственном сыне? Такой вариант вполне возможен был. Но сейчас наставнику нужно было выяснить все подробности жизни этого мага. Вдруг он имел отношение к запретным искусствам? В таком случае школа Ласки могла получить огромные проблемы в случае, если бы выяснилось подобное. Поэтому, недолго раздумывая, Динук обратился за помощью своим старым ученикам. Один из них как раз и заведовал геральдическим отделом империи, который тщательно следил за родословными дворян. Буквально на следующий день гонец принес ему свернутый свиток с необходимой информацией. Развернув его, старый наставник тихо хмыкнул. «Графство Марин?» Старик удивленно качнул головой и мог только хмыкать, читая следующую информацию. Это графство было довольно богатым и большим. Некоторые даже предполагали, что вместо графской короны на гербе этих дворян должна была быть герцогская, но они никогда не заглядывались на герцога. Благодаря тому, что они были достаточно богаты, над ними кроме короля больше никого не было. Само богатство этого графства заключалось в рудниках драгоценных камней и довольно крупном портовом городе, через который шла фактически большая часть товаров с других стран всего мира. Сейчас примерно старый наставник понял причину того, из-за чего старый маг попросил обучить парня владеть оружием. Силы ему было не занимать, да и ловкости хватало. А вот мастерства во владении оружием не было. А ведь дворяне должны уметь владеть оружием. Да, в этом свитке также упоминалась и эта самая грязная история, в результате которой появился отец этого молодого парня. Что ни говори, а семья тогда поступила очень непорядочно. Но теперь менять что-либо было просто нереально. Ведь бастард уже существовал. Кроме того, у этого бастарда уже появился свой собственный сын, который также мог претендовать на какую-либо часть наследства старого графа. Да, у него были свои собственные дети. Надо сказать, что в отличие от своих предков, которые уморили дочь, опозоренную не по ее собственной воле, эти дети были такие довольно адекватными. Про дочь графа говорили, что она может потерять сознание, переживая за какое-нибудь животное, случайно попавшие под копыта коней. А сын? Сын был заядлый дуэлянт, что соответствовало званию графа. Кроме того, он не был замечен в многочисленных гулянках или каких-нибудь позорящих его связях. Хотя многие дворяне были бы не против, если бы у него было что-нибудь с их дочерями, ведь таким образом, они могли бы породниться с этим самым графом. Интересно, знают ли эти дворяне, что в столице появился их родственник? Тихо хмыкнул наставник, читая дальше полученную информацию. Боюсь, что многим их подхалимам подробная информация очень не понравится, и они наверняка попытаются выслужиться перед своими сюзеренами. Эта информация была не очень приятная для старого наставника. Ему еще не хватало того, чтобы на территории его школы начались дворянские разборки. Но в данном случае, на его стороне был закон императора. Ученики школ не могли участвовать в каких-либо дуэлях, за это тот, кто спровоцировал дуэль, сразу становился виноватым и мог быть наказан очень жестоко. Дочитав информацию до конца, наставник сердито хлопнул ладонью по столу. Что ни говори, а он сейчас уже пожалел об этом запросе в геральдический отдел империи. Ведь они уведомили его только что о том, что информация о появлении родственника графской семьи была отправлена старшему члену этой семьи. Сейчас в столице это был молодой граф, и последствия произошедшего могли быть довольно неприятные. Наставник помнил этого молодого парня, который у него занимался не так давно. У него были все задатки для того, чтобы стать мечником. Возможно, между этими парнями больше родственного, чем это можно было бы сказать на первый взгляд. Но в данном случае подобное родство ничего не решало. Скорее всего, в ближайшее время можно ожидать неприятностей. Хотя, на лице старого наставника медленно расползалась злая улыбка. Если кто-то появится и посмеет потребовать какой-то сатисфакции от этого парня, наставник ему предоставит эту возможность в учебном зале. Только в этот раз вместо манекенов этот паренек начнет дубасить дворян, которые придут к нему. Старик не выдержал и расхохотался, представив себе ошарашенные лица этих зазнавшихся дворянчиков, которые будут пытаться выслужиться перед своим сюзереном и не получат ничего, кроме кучи переломанных костей и кровоподтеков от учебных двуручных мечей. Ведь он на этот бой выпустит парня без каких-либо утяжелителей на руках и ногах. Старый наставник школы Ласки отлично знал, как себя чувствует тот, с кого снимают эти пояса с металлом. Создается впечатление, что ты готов взлететь, все твои движения становятся очень быстрыми и резкими. Ну а если они будут настаивать на боевом оружии? Старик усмехнулся и посмотрел на заднюю стену, где у него до сих пор висели трофеи с того самого военного конфликта, когда войска империи столкнулись с ордой орков. Тогда ему удалось раздобыть несколько трофейных ятаганов, и сейчас они украшали стену его кабинета, давая понять каждому, кто войдет в него, что этот старик опасный противник. Возможно, наставник предоставит этому пареньку два боевых меча в виде ятаганов орков. Представив себе удивленные лица его противников, которые наверняка будут пытаться достать его обычными мечами дворян, старик продолжил смеяться. А что они хотели? Пришли в школу фехтовального мастерства для того, чтобы что-то потребовать? Ну так и получите то, что потребовали. Родня, брат, а что случилось? Молодой парень, одетый в просто выглядевший костюм дворянина, повернулся и нежно посмотрел на стоявшую за его спиной тоненькую девушку, одетую также в довольно простое платье. Подобную одежду можно было назвать простой, если не знать то, что его сшил самой модной дорогой портной столицы. Ведь если присмотреться, то на этой одежде можно было увидеть вышитые золотом и нитями с изумрудами герб дворянского рода. Да так, сестренка, письмо пришло из геральдического отдела империи. Молодой граф Марин показал рукой на стол, где лежал странный свиток. Ты знал о том, что у нас могут быть родственники, про которых наш отец и слышать не хочет? Нет, я в первый раз слышу о подобном. Девушка медленно подошла к столу и подняла лежавший там документ. Откуда у нас могли взяться родственники, про которых отец и слышать не хочет? Ведь все наши родственники всегда находятся рядом с нашим домом, вот и мне это интересно. Парень довольно быстро и ловко успел выхватить у девушки из рук свиток, и тут же смотал его обратно. Давай ты не будешь в это вмешиваться, я просто чувствую, что эта история очень неприятная. Почему ты так решил? Молодая графиня удивленно посмотрела на него своими огромными голубыми глазами. Может быть, там какая-то тайна, про которую и даже наш отец не знает? Ты об этом не подумал, дорогая моя сестренка? Я могу подумать о чем угодно, когда касается дел нашей семьи. Грустно усмехнулся орнограф Марин, глядя прямо в глаза своей сестре, Селиции. Но вот о такой таинственной и романтической истории я подумать никак не могу. Ты отлично знаешь, не хуже меня, нрав нашего отца. И ни о какой романтике в данном случае идти просто и речи не может. Почему-то я думаю о том, что все это связано с теми самыми портретами, которые были вырезаны из зала памяти. Помнишь те пустые рамы? Судя по нахмуренным бровям красивой девушки, она действительно задумывалась о том, что они так часто пытались нафантазировать вместе с братом. В их родовом замке была специальная комната, где находились портреты всех предков и членов их семьи. Но там была пара портретов, полотна из которых были вырезаны ножом, а пустые рамы остались на месте. Именно это странное несоответствие всегда заставляло детей старого графа думать о том, что за этими портретами крылась какая-то тайна. Но вот какая именно, дети тогда так и не узнали, а тут внезапно приходит уведомление о том, что обнаружена какая-то ветвь их семьи. Это ли не странное совпадение? Хуже всего то, что виконт Браги, который доставил мне это письмо, знает его содержимое. Тяжело вздохнул молодой граф и повернулся к девушке. Я сразу не понял, о какой проблеме моей семьи он говорит, утверждая то, что разберется с ней. А теперь, я понимаю, что этот идиот собирается убить нашего родственника. Но зачем? Девушка еще шире открыла свои глаза, которые, казалось бы, шире открыть невозможно. Ведь мы еще даже не знаем его. Может быть, вы подружились бы с ним. Да мало ли что возможно. Вдруг он не питает вражды к нашей семье, а просто хочет узнать, кто мы такие и что из себя представляем. Сейчас это не имеет значения. Хмуро, но решительно хлопнул молодой граф ладонью по столу. Я вынужден отправиться в геральдический отдел для того, чтобы выяснить все обстоятельства этого дела. Постарайся не покидать резиденции, по крайней мере без охраны. Я не знаю, что может произойти в связи с появлением этого родственника. Пока мы не знаем, кто он и чего хочет, то нам лучше остерегаться его. Но ведь виконт Браги обещал тебе, что каким-то образом разберется с этим делом. Девушка удивленно смотрела на то, как ее брат старательно цепляет на свой пояс ножны с мечом. Может быть, не все так страшно, как ты думаешь, сестренка, я знаю, что ты наивна до невозможности. Грустно вздохнул молодой граф и направился к двери. Но также я знаю и этого виконта. Если ему будет выгодно, он перейдет на сторону врага. Особенно, если ему в обмен на это пообещают часть наследства нашей семьи и тебя в придачу. Судя по всему, молодой граф сказал что-то такое, что очень сильно напрягало девушку. Поэтому она проводила его безмолвным и испуганным взглядом. Только так молодой граф мог быть уверен в том, что она послушается его рекомендации и не покинет резиденцию семьи до тех пор, пока брат не разберется с возникшей проблемой. Быстро выбежав из здания, молодой дворянин запрыгнул в седло коня, которого держал слуга. Сейчас он направлялся в геральдический отдел империи, для того, чтобы выяснить то, на каком основании ему прислали подобное письмо. Более того, его сейчас интересовало то, на каком основании виконт уже знал содержимое этого письма, которое должен был доставить гвардеец, а не посторонний дворянин, совершенно не имеющий к этой службе никакого отношения. Как и следовало высокородному дворянину, молодой граф совершенно не обращал внимания на то, как его конь расшвыривает прохожих, попадающихся под ноги скачущему дворянину. Подобное его совершенно не беспокоило. Сейчас под угрозой было имя его семьи, и он должен был сам решить эту проблему до того, как в это дело вмешается кто-то чужой. Ведь тогда этот виконт мог бы претендовать на руку его сестры, заявляя, что защитил их честь. Хотя о какой защите сейчас можно говорить, если они еще даже не знают о том, что это за родственник и откуда он взялся. Ведь у семьи графов были свои герольды, которые тщательно следили за родословной. Ни о каких побочных ветвях никто никогда не говорил, тем более, если говорить о потерянных родственниках. А сейчас ситуация очень напоминает то, что могло произойти в случае, если какая-то ветвь их рода была потеряна. Приблизившись к зданию, где находилось геральдическое отделение империи, граф быстро, спрыгнув со своего коня, взбежал по длинной лестнице, совершенно не обращая внимания на то, как слуги во дворе стараются поймать узду его коня. Что и говорить, это был боевой конь. Естественно, он старался не даваться в руки чужих. Видимо, гвардейцы были заранее предупреждены о подобной реакции графа, поэтому пропустили его в здание без каких-либо задержек. «Ну и как вы мне это объясните?» Не скрывая своей злости, бросил он на стол начальника геральдического отделения империи этот свиток. «Сначала мне хотелось бы узнать только то, по какой причине посторонний дворянин узнал о том, что имеет отношение к моей семье. Какой еще дворянин? Удивленно поднял на него глаза начальник этого отделения. По моему приказу это сообщение вам должен был доставить гонец, имеющий отношение к нашей службе, и никто другой. Однако мне его доставил виконт Браги. Продолжая накручивать себя, злобно выкрикнул ему в лицо молодой граф, который не только знал, что содержится в этом свитке, но также и поехал решать мои проблемы. Вы мне не объясните, на каком основании он вмешивается в дела моей семьи. Судя по грохоту, раздавшемуся за дверью начальника, эта информация каким-то образом напугала его заместителя, находящегося за дверью. Начальник геральдического отделения империи тут же рыбкой метнулся за дверь, и оттуда донеслись многочисленные ругательства. Оказалось, что заместитель, который должен был обеспечить доставку этого сообщения, являлся родственником виконта, и естественно тут же сообщил своему дальнему родственнику о том, что появилась возможность для него добиться желаемого. Ведь действительно, защитив от позора семью графа, виконт мог бы претендовать на руку его дочери. Естественно, что за такое нарушение служебных обязанностей заместитель тут же был арестован гвардейцами. Но это не умаляло содеянного им. Вошедший обратно в кабинет начальник службы этого отделения принялся извиняться перед молодым графом. Но тому не нужны были извинения. В первую очередь он требовал объяснения произошедшему. Но когда этот пожилой герольд начал рассказывать ему историю возникновения этого письма, молодой граф не знал, за что ему хвататься, то ли за голову, то ли за меч. Только сейчас орнограф Марин понял, что сделал правильный выбор, когда запретил своей сестре совать свой симпатичный носик в эти дела. История была не просто грязной, эта история была мерзкая, ведь она была о предательстве ее собственного отца, который предал свою сестру. Воспользовавшись тем, что старшая наследница была опозорена, их отец старательно сделал все, чтобы девушка умерла в страданиях. После произошедшего родители старого графа тоже очень быстро покинули этот мир. Герольд отметил также и то, что имеются записи о том, что некоторые дворяне предлагали старому графу опытных и знающих лекарей для того, чтобы их вылечить. Но он по какой-то невероятной причине отказался от всех этих услуг. Более того, старый граф выгнал из своего замка медика, который долгие годы верой и правдой служил их семье. Это произошло как раз перед родами его старшей сестры. Как следовало ожидать, женщина умерла, а ее сына в буквальном смысле слова выбросили из замка. Ребенку повезло в том, что благодаря древней родословной он имел зачатки магии. К сожалению, видимо под влиянием крови его отца, который так и остался неизвестным, этот ребенок, как маг, имел отношение к темной стороне силы. Таким образом, у них появился бастард, и теперь в столице появился сын этого бастарда. В конце этой истории молодой граф узнал о том, что запрос про родословную молодого человека был прислан из фехтовальной школы Ласки. Только это немного успокаивало молодого графа, давая ему понять, что наставник этой школы не позволит произойти на ее территории ничему позорящему его дворянскую честь. Скорее всего, просто завернут прямо от ворот этой школы наглеца, который будет требовать сатисфакции. Но проконтролировать происходящее граф был обязан. Именно поэтому, еще раз обругав старого герольда, который позволил себе подобную глупость, молодой граф Марин выбежал из здания и снова вспрыгнул на своего коня. Он уже не думал, что когда-нибудь ему снова придется войти в двери школы Ласки. Когда-то он занимался там фехтованием, до тех пор, пока его отец не пошатнулся здоровьем. Поэтому теперь ему некогда было заниматься тем, что его так интересовало, и он вынужден был заниматься делами семьи. Быстро пролетев оставшуюся часть города, граф вместе с сопровождающими его лицами приблизился к до боли знакомым воротам. Как и следовало ожидать, возле них уже топтались услуги виконта, державшие лошадей этого нахала и его прихлебатели. Быстро спрыгнув со своего коня, молодой граф направился в школу. Благодаря кольцу, которое свидетельствовало о том, что он был выпускником этой школы, его туда пропустили без проблем. Но проблемы только начинались. Как только он вошел во внутренний двор, являвшийся главным тренировочным полигоном этой школы, молодой граф увидел странное столпотворение всех учеников самых разных возрастов, которые ровным кругом окружали что-то, происходящее внутри. Над всем этим на своем привычном постаменте восседал наставник Динук, который улыбался своей знакомой до боли ехидной усмешкой, а из центра круга доносились какие-то странные вопли. Быстро протиснувшись мимо учеников, молодой граф пораженно замер. В центре этого полигона стоял паренек, которому на внешний вид можно было дать лет 16. В руках он держал два учебных меча. Самым странным в этом было то, что эти мечи были двуручными. Вокруг него, подпрыгивая словно собаки на загнанного медведя, бегали виконты и его подручные. Хотя они и пытались достать этого парня обычными тренировочными мечами, но у них ничего не получалось. Судя по их воплям, эти дворяне требовали предоставить им их боевые мечи для того, чтобы они наказали этого нахала, который продолжал их безнаказанно дубасить. Видимо, наставник желал проучить этих наглецов, посмевших явиться в его школу и начать что-то требовать. Поэтому он заранее попросил этого парня, который виртуозно владел двуручным боем, как следует проучить наглецов, чем тот сейчас и занимался. Каждый раз, когда кто-нибудь из дворян пытался на него напрыгнуть, парень уворачивался и наносил удар длинным металлическим бруском, который изображал тяжелый двуручный меч, им удар по тому самому месту, которым они так любят сидеть в седле. Судя по тому, что удары получались звонкие, этот парень старался изо всех сил. Молодому графу даже стало в чем-то жалко виконта Браги, который, совершенно не соображая, что делает, посмел потребовать у этого старика что-либо. Ведь этот старый воин был знаменит тем, что шел навстречу только тем, кого хотя бы немного уважал. А чтобы заслужить у него уважение, надо было хотя бы закончить его школу. Но, видимо, вопли дворян, которые требовали справедливости, все-таки достигли ушей старого наставника, потому что он остановил бой. «Виконт, вы требуете предоставить вам ваше личное оружие?» Тихий и слегка скрипящий голос разнесся над возникшей на площадке тишиной. «Я надеюсь, вы понимаете то, что мне придется отдать оружие и своему ученику, ведь тогда бой будет нечестным, если у вас будет боевое оружие, а у него тренировочное. Подобного я позволить у себя в школе не могу. Вы хорошо подумали, требуя свои мечи?» «Да, я требую вернуть мой меч». Яростно брызгая слюной, поднялся с песка только что упавший на него виконт Браги, при этом хромая и потирая свою задницу от только что прилетевшего плашмя удара учебного меча. «Если у меня будет мой меч, я легко с ним справлюсь». «Ну что ж, виконт», наставник, не меняя своего выражения лица, повернулся к стоявшему рядом инструктору, в котором легко можно было определить бывшего солдата. «Верните им всем оружие, а ученику выдайте те мечи, про которые я вам говорил». Зная характер старого наставника, молодой граф затаил дыхание, ведь он не просто так разрешил виконту и его прихлебателям взять свое оружие. Скорее всего, их ожидал очень большой и неприятный сюрприз. Арна знал, что наставник ни в коем мере не позволит обидеть его учеников, даже если они плохо у него учились. Поэтому он сейчас ожидал очередной каверзы и старался не вмешиваться. По ощущениям молодого дворянина, сейчас готовилась неприятная ситуация для виконта, в результате которой он будет просто опозорен. Ведь в этой школе занимались дети многочисленных дворян, также проживающих в столице. И естественно, что все эти дети старательно расскажут своим родителям произошедшее здесь в красках. Скорее всего, виконту придется на какое-то время покинуть столицу, по крайней мере до тех пор, пока его не перестанут высмеивать различные острословы, старательно напоминая ему этот позор. Получившие свои мечи дворяне тут же принялись яростно ими размахивать, демонстрируя то, что они вполне владеют оружием, которое может нанести смертельную рану, и поэтому являются довольно опасными противниками. Но когда произошло то, что готовил наставник, все эти дворяне замерли в удивлении. Молодому парню, ученику наставника, инструктор вынес два меча, в которых с нарастающим ужасом молодой граф узнал аркские ятаганы. Ему было даже страшно представить то, какой силой нужно обладать, чтобы владеть таким оружием. Тем более, что парню дали два меча. То есть, он должен был сейчас драться этими двумя мечами, которые больше были похожи на какие-то оглобли в руках этого молодого паренька. Переведя взгляд на дворян, молодой граф удивленно приподнял бровь. Виконт совершенно не обращал внимания на то, что его отвисшая челюсть говорила о крайней степени удивления или испуга. Если так испугался виконт, что можно было говорить о его прихлебателях? Они совершенно не ожидали то, что их противник будет держать в руках подобное оружие и при этом довольно легко вращать их в самых разных плоскостях. «Ну что, виконт, вы получили, что хотели?» Наставник удовлетворенно посмотрел на своего ученика, который, словно разминая руки, вращал огромные клинки в разных направлениях, после чего хлопнул в ладоши. «Итак, начнем. Как вы сами требовали, виконт, бой будет до смерти. Ученик, убей их». Когда этот парень бросился на своих противников, вращая аркскими ятаганами, словно мельницей, все эти дворяне, которые буквально минуту назад хорохорились и были смелыми, завизжав словно поросята, бросились в рассыпную, старательно пытаясь спрятаться среди присутствующих учеников. Громовой хохот детей, которые только что увидели позор дворянина, заставил задрожать здание школы. Сотни детей дворян сейчас смеялись над тем, как четыре довольно взрослых дворянина старательно улепетывали на четвереньках от молодого паренька, который просто побежал в их сторону. Вместе с ними смеялся и молодой граф, который уже видел то, что наставник его заметил. Этот дворянин превосходно знал старого наставника, как знал и то, что наставник никогда бы не позволил пролиться крови на тренировочной площадке для детей. Для этого была совершенно другая площадка, и она находилась не здесь. Заметив движение пальца наставника, молодой граф вздохнул и направился к нему. Старик наверняка хотел поговорить с виновником этого торжества, которое сейчас здесь произошло. Проводив взглядом улепетывающих дворян, Арно проследовал вслед за стариком. Он отлично понимал, что сначала ему придется поговорить с наставником, который послал этот самый запрос в геральдический отдел. Видимо, старик просто заподозрил что-то, заметив что-то знакомое в лице этого парня. Или же, может быть, его насторожила сама история жизни этого паренька, что он захотел узнать некоторые подробности из нее. Естественно, если бы наставник знал то, кого именно коснется его запрос, ему проще было бы обратиться к своему бывшему ученику, чем посылать запрос в геральдический отдел империи. «Ну, рассказывай, зачем ты прислал этих идиотов?» Старик, привычно присев на свое кресло, сердито посмотрел на бывшего ученика. «Я думал, что ты будешь гораздо умнее, прежде чем пришлешь ко мне кого-нибудь. Неужели ты перестал доверять своему учителю и решил таким образом разобраться с тем, кто даже про тебя еще и не знает?» «Наставник, не говорите глупостей», — сердито фыркнул в ответ молодой граф. «Я даже еще не знал о том, что содержится в том свитке из геральдического отдела, когда этот идиот направился сюда. Неужели вы думаете, наставник, что я бы кого-нибудь послал сюда, вместо себя? Если вы так думаете, то вы оскорбляете меня». Я был удивлен появлению родственника, про которого в моей семье никто ничего не знает. Благодаря этому вмешательству виконта, моя сестра теперь испугалась и боится выйти из дома. Ведь этот идиот обставил все так, что у нашей семьи появились огромные проблемы. А этот виконт, чего он хочет? Наставник, как всегда, из гневной речи молодого графа то, что нужно было. «Ты не думал о том, что такого дворянина лучше держать как можно дальше от твоей сестры? Думаю, что в ближайшее время виконту придется покинуть столицу», — грустно усмехнулся в ответ наставнику молодой граф. «После той клоунады, которую вы тут устроили, наставник, ему в этом городе делать нечего. Он так опозорен, что сейчас буквально через пару часов об этом будет знать вся столица. Позор – это дело хорошее», — усмехнулся каким-то своим мыслям старик, после чего снова посмотрел прямо в глаза своему бывшему ученику. «А вот ты не думал о том, что он таким образом хочет опозорить не себя, ведь таким образом позор больше упал бы на твою семью. Ведь он мог это все выставить как твое собственное поручение, которое он выполнял, оказывая тебе услугу. Ты об этом не думал? Ты помнишь про законы империи, запрещающие нападение на учеников фехтовальных школ? Я-то про эти законы помню», — криво усмехнулся в ответ ему молодой граф. «А вот он, видимо, про них забыл. Кроме того, никакого распоряжения или просьбы я ему не давал. Зачем мне это, если я могу сам сюда приехать, чтобы решить этот вопрос, тем более, что я являюсь учеником этой школы? Зачем мне делать такие глупости? Вот и я думаю, зачем?» Снова задумался о каких-то своих мыслях старик, но потом вспомнил, что он не один в комнате. «Так что ты хотел, когда приехал сюда?» «Я хотел узнать, кто этот родственник и что он из себя представляет», — нахмурился молодой граф Марин, сверкнув из-под своих бровей серой сталью глаз. «Вы не хуже меня знаете, что сейчас в моей семье не все так гладко, как хотелось бы. Мало того, что мой отец заболел, так еще и молодая сестра приехала, которую надо представить ко двору. Император сам пожелал, чтобы она вошла в число фрейлин принцессы. Только вот проблема, внезапно неизвестно откуда появился какой-то родственник, который обучается в вашей школе. Как вы думаете, наставник, что я должен делать?» «Я думаю, у тебя появились некоторые вопросы». Ему старик, понимая то, что сейчас должен предпринять граф. Только ты должен меня понять, я не могу отдать тебе своего ученика, по крайней мере до тех пор, пока он не закончит обучение. Ну, посмотреть на него хотя бы я могу. Молодой граф удивленно посмотрел на старика. Интересно, знаете ли, что он из себя представляет? А ты уверен в том, что хочешь это знать? Наставник усмехнулся, внимательно посмотрел на молодого дворянина. Я бы не хотел, чтобы вы устроили здесь поединок по каким-либо надуманным причинам. Я не собираюсь устраивать поединки просто так. Поморщился молодой граф от одной мысли о том, что даже наставник считает его обычным благородным самодуром. Для начала я хотел бы узнать, чего именно он хочет добиться, появившись в столице. Ведь про них ничего не было слышно больше 70 лет, и вдруг они появились. Если бы они появились раньше, когда мой отец был первые два раза женат и у него не было детей, у них, возможно, были бы какие-то шансы. Но сейчас, чего они хотят добиться? Мне хотелось бы это узнать. Кроме того, моя сестра хочет познакомиться со своими родственниками. Ведь она всегда росла только рядом со мной и совершенно не знакома с людьми. Это, конечно, дело хорошее. Хитро посмотрел на него наставник, после чего решил уточнить. Ну почему ты сейчас хочешь его увидеть? Ведь ты же его уже видел. Кого видел? Молодой граф нахмурился, пытаясь вспомнить хоть кого-то примерно издали похожего на него или на его сестру среди учеников, но никого подобного он просто не вспомнил. «Вы же не хотите мне сказать, что тот ваш личный ученик, который гонял дворян и есть мой родственник? Я в это никогда не поверю. Он появился здесь недавно, а этот парень наверняка давно у вас занимается. Тебя действительно легко запутать», — усмехнулся наставник, поднимаясь и пригласительно махнув молодому дворянину рукой. «Ладно, пойдем. Если ты мне обещаешь не устраивать здесь каких-либо сцен, то я покажу тебе его». Графу ничего не оставалось, как согласиться с наставником. Он превосходно знал, что этот древний старик легко и просто вышвырнет его одной рукой из своей школы. Поэтому спорить с ним Арно не собирался, превосходно понимая всю опасность подобного поведения. Они медленно двигались по залам школы, где снова все вернулось на свои места. Ученики весело гонялись друг за другом с деревянными мечами. Откуда-то слышался яростный перестук тяжелых учебных мечей. Молодой граф даже по звуку определил то, что это тяжелые двуручные мечи со всей дури колотят по манекенам в специальном помещении. Видимо, кто-то отрабатывал работу в паре, но обычно такие мечники предпочитали работать в одиночестве. Неужели в школе Ласки решили немного поменять тактику ведения поединка? Самое удивительное для молодого графа было в том, что наставник медленно вел его именно к тому помещению, где находились те самые живые манекены. Зайдя в помещение, граф увидел того самого парня, который двумя тяжелыми учебными мечами гонял по площадке виконта с его родителями. Кроме него в этом помещении никого не было. Это он так старательно изображал из манекенов барабаны, долбя по ним двумя двуручными мечами, которые со свистом рассекали воздух. Молодой граф пораженно повернулся к наставнику, но увидев укоризненный взгляд старика, снова вернул его в сторону происходящего в зале. Стало понятно, что старик не собирался его обманывать или как-то разыгрывать. Этот парень, который обладал силой достаточной для того, чтобы двумя руками размахивать двуручными мечами довольно долгое время, и был его дальним родственником. Ну как дальним, он был племянником молодому графу. Хотя этот парень и был бастардом, ведь его отец тоже был бастард, но вспомнив ту грязную историю, молодой граф с большим трудом сдержал гримасу брезгливости. Он отлично понимал, что сам бастард и его сын совершенно не виноваты в том, что произошло. Они были всего лишь последствиями этого происшествия. Одного не понимал молодой граф в поступке своего старого отца. Почему он не предпринял ничего, чтобы найти того, кто опозорил его сестру? Почему он целых два месяца ничего не предпринимал для того, чтобы ее найти и спасти от позора? Почему его отец сразу же воспользовался возможностью избавиться от сестры, причем так, чтобы она просто умерла? Представив себя на месте своего отца, Арно вздрогнув всем телом, он не мог даже представить себе, что позволит кому-то поступить так с Селицией. Да и вообще, с любой благородной дамой так поступать нельзя. Но его отец так поступил, и теперь на роду графов Марин навсегда осталось это грязное пятно. Да отец пытался замолчать произошедшее, старательно уничтожив портреты из галереи памяти рода. Но неужели он думал, что никто не обратит внимания на пустые рамы? Кроме того, оставался в живых бастард, который сейчас вернулся в лице своего сына. Судя по той силище, которой обладал этот молодой паренек, было заметно, что он наверняка имеет примесь крови какого-нибудь нелюдя, возможно даже орка. Ведь, когда ему вынесли аркские ятаганы, этот парень абсолютно не удивился тому, что ему дали. Кроме того, он схватился за них так, как будто всю жизнь их держал в своих руках. Наблюдая за тем, как ловко этот парень уворачивается от ответных атак манекенов, вращающихся вокруг, молодой граф понял, что не хотел бы сталкиваться с этим парнем во время дуэли. Судя по всему, чтобы его убить, нужно будет нанимать целый отряд вампиров, и то неизвестно, кто с ним справится. Может быть, даже он с вампирами разделается так, что от тех только перья во все стороны полетят. Внезапно молодой граф нахмурился. У его рода было старое противостояние с одним довольно могущественным кланом вампиров. Надо ли говорить, что после Великой войны эта раса образовала собственное государство, Великое княжество Карион, и его отец умудрился даже перессориться с представителями этого княжества до такой степени, что потерял трех своих жен, которых убили вампиры. Правда, молодой граф так и не понял, зачем вампирам было убивать жен графа, если их оскорбил сам граф. Но сколько он не спрашивал об этом у своего отца, тот отмалчивался. Видимо, он сам не понимал причины подобной мести. А может быть и понимал, но не хотел говорить точно так же, как про ту грязную историю с его старшей сестрой. Молодой граф Марин снова поморщился. Теперь у него вся жизнь будет ассоциироваться с этой грязной историей. Что ни говори, а приятного в ней мало. Он бы понял, если бы отец запер свою сестру и предпринял все меры, чтобы лишить ее этого плода, который позорит семью. Это еще как-то можно было понять. Но он постарался сделать все, чтобы умерла сестра по вине бастарда. Хотя, как можно винить ребенка в том, что он убил собственную мать во время родов, когда ей не была оказана необходимая медицинская помощь. Хотя молодой граф и был дворянином до мозга костей, и превосходно понимал все нюансы этого дела, но он категорически не воспринимал того, что сделал его отец. По какой-то причине сейчас парень понял, что если перед отцом поднимется вопрос по поводу такого же решения в отношении собственного сына или дочери, то этот старик совершенно не будет сомневаться в том, что сделает. Именно поэтому Эрна и собирался защищать свою сестру до последнего вздоха. Да, когда-нибудь наступит момент, и она выйдет замуж, и тогда защиту своей жены на себя возьмет ее муж. Но сейчас ее защищать будет ее старший брат. Тихо скрипнув зубами, молодой граф еще больше нахмурился. «Я тебя предупреждал, что здесь никаких шуток». Видимо, ощутив настрой молодого дворянина, сразу же отреагировал наставник, положивший свою с виду слабую руку на плечо молодого человека. «Ты меня знаешь, я с подобными вещами не шучу. Наставник, неужели вы могли подумать, что я собираюсь здесь что-то устроить?» Молодой граф устало повернулся к старику и спокойно посмотрел ему в глаза. «Я сейчас в первую очередь думаю о своей сестре. Эта грязная история просто выбила меня из колеи. Я даже не могу себе представить, насколько нужно быть мерзким существом, чтобы так поступить со своей сестрой и своей родней. Я неоднократно слышал про бастардов в других благородных родах. В этих семьях родители тоже считались опозоренными. Но по какой-то невероятной причине, они не доводили своих родственников до смерти. Они не изгоняли из своей семьи бастардов. Да, в этом не было ничего приятного. Но они делали так, чтобы даже бастарды приносили славу их роду». Старик тихо хмыкнул, превосходно понимая то, что ему сейчас пытается сказать молодой дворянин. Ведь в империи ходили целые легенды про одного королевского бастарда, который для того, чтобы доказать своему венценосному брату то, что его не зря оставили живым, в результате стал фельдмаршалом армии и проявил себя гениальным тактиком и стратегом, который неоднократно выигрывал войны с соседями. Более того, наставник превосходно знал этого бастарда. Сейчас он имел титул графа, и у него была своя семья и свой герб, и никто не смел сказать, что он не заслужил этого, ведь внутри этого человека текла королевская кровь, даже несмотря на то, что он появился вне брака. Видимо, наставник понял, что молодой граф сумел оценить боевые качества своего родственника, так называемого племянника. Поэтому парень сейчас пытался продумать в голове вариант развития событий с применением мастерства этого парня. «Пойдем поговорим, не будем ему мешать». Наставник снова пригласил молодого графа в свой кабинет. «У меня есть еще кое-какие новости для тебя. Тебе будет интересно». Вернувшись в кабинет, они снова сели так, как и сидели. Молодой ученик быстро принес им лекарственного отвара и убежал. Вдохнув знакомый запах, молодой граф усмехнулся. Этот отвар был не столько лекарственным, сколько полезным для организма воина. Старик продолжал соответствовать своим традициям. Тихо отхлебнув из чашки приятного на вкус напитка, молодой граф приготовился слушать новости, которые для него приберег старик. Он отлично знал, что наставник просто так такие вещи говорить не будет. «Послушай меня внимательно, Арна». Выпил свою чашку отвара и внимательно посмотрел на него наставник. «Прежде чем ты поторопишься что-либо сделать, я хотел бы тебе напомнить о том, что этому парню и так досталось от его жизни. Ты совершенно не знаешь того, что ему пришлось пережить, прежде чем он попал ко мне в школу. Насколько я знаю, его отцу пришлось какое-то время провести в проклятой пустоши, так как он оказался магом темных искусств». Услышав это утверждение, молодой граф нахмурился. «Маг темных искусств? Бастард его тетки? Почему же тогда его отец не использовал эту возможность сражаться с вампирами? Ведь у него ближайший родственник, даже незаконнорожденный, был магом темных искусств. Вампиры опасаются сталкиваться с такими магами, потому что они могут подчинить себе вампиров, не имеющих отношения к высшим семьям. Обычные убийцы-исполнители очень быстро могут стать рабами такого мага, ведь он мог таким образом защитить свою семью. Мой отец знал об этом?» Нахмурившись, переспросил молодой граф у наставника, и, заметив его подтверждающее качание головой, еще больше нахмурился. Это означало, что отец намеренно избавился от этого родственника. Возможно, именно поэтому молодому магу и пришлось уйти в проклятую пустошь, потому что в столице и в самой империи ему угрожала смерть от убийц, которых послал родственник. Лишь потом, когда его следы затерялись, он мог вернуться и спрятаться где-нибудь в глухомане, что, видимо, и произошло. Так вот, после проклятой пустоши он вернулся в империю, и у него появился сын. Заметив, что парень снова обратил на него внимание, закончив со своими раздумьями, наставник продолжил рассказ. Но парень чем-то очень сильно заболел. Болезнь была такая, что вылечить ее простыми методами было невозможно. Поэтому его отцу пришлось снова удалиться от людей, вглубь лесов, где ему все-таки удалось найти способ вылечить своего сына. Видимо, это лечение имеет отношение к его виду искусства, так как объяснить способ, которым его лечили, никто из знакомых магов так и не смог. Более того, организм этого парня был магически усилен, словно он является профессиональным мечником или мастера меча. Но это ты уже видел. Сейчас отец, видимо, почувствовал, что ему недолго осталось, и поэтому направил сына в столицу. Он хотел, чтобы его научили фехтованию и прислал его к своему старому товарищу, с которым они вместе ходили по проклятой пустоши. Ты его знаешь, инструктор Брахат. Если ты захочешь поговорить с ним о своем родственнике, который является бастардом твоей тетки, то ты вполне можешь попытаться это выяснить. Парень прибыл сюда потому, что его прислал отец. Он просто наивен до невозможности. Но из-за того, что его лечили магическим способом, парень не может проявлять эмоций. Это как? Удивленно посмотрел на наставника молодой граф, совершенно не понимая того, что ему только что сказали. Что значит «не может проявлять эмоций»? А ты не обратил внимания на то, что даже во время атаки на Виконта и его подручных, его лицо было абсолютно спокойно? Усмехнулся наставник, глядя прямо в глаза своего ученика. Это было не из-за того, что он себя превосходно контролирует, благодаря моему искусству. Он действительно ничего не чувствует, никаких эмоций. Наблюдая за ним, мне даже иногда становится жутко. Я, зная про его отца, начал подозревать парня в том, что это не человек, а какая-то нечисть. Поэтому попросил нескольких магов, которые приходят к нам для того, чтобы подработать, проверить его. Так вот, они его все проверили. Видны следы магического вмешательства, но такое вмешательство возможно при лечении. Ничего более того, это человек, просто очень равнодушный. Разве не такими вы хотели сделать всех нас? Попытался подколоть своего наставника молодой граф. Ведь вы сами неоднократно говорили, что идеальный воин всегда спокоен и уравновешен. Вот вам и образец. Он идеальный воспитанник для такого славного воспитателя, как вы. Услышав последние слова, наставник рассмеялся. Он отлично знал то, как его называют между собой молодые дворяне, которые никогда не занимались физическими упражнениями, и внезапно попадают в его школу, которая для них становится просто адом. Да, ты прав. Закончив смеяться с кривой усмешкой, подтвердил его предположение наставник. Этот парень действительно может очень быстро достичь уровня мечника или даже мастера меча. То, как он овладевает искусством школы ласки, говорит о том, что подобный боец сделал бы честь любой школе фехтовального искусства. Дело в том, что ему не надо ставить силу удара или скорость. У него этих качеств очень много, даже слишком. Просто я понимаю, что если между вами возникнет конфликт, у тебя просто не будет никаких шансов. Ты хороший боец, Арна, но все же ты подвержен эмоциям. Я отлично знаю, как ты проводишь дуэли. Ты играешь с противником, как кошка играет с мышкой. Он же играть не будет. Он будет просто убивать. Ему все равно, с чем ты выйдешь против него, и как ты будешь сражаться. Ты еще не знаешь, но прежде чем он пришел к нам в школу, по дороге, парень столкнулся с разбойниками. Хотя если посмотреть на его трофеи, это были скорее наемники. Трофей, неверящим взглядом посмотрел на наставника молодой граф. Вы же мне сами сказали, что когда он пришел к вам, то вообще не владел мечом. Откуда же у него могли взяться трофеи? А кто тебе сказал, что он шел с пустыми руками? Усмехнулся в ответ на его недоверие наставник, после чего показал ему настоявший в углу посох, который забрал у своего ученика до тех пор, пока тот не закончит обучение. Он шел вот с этой деревяшкой. Если ты хорошо разбираешься, то ты увидишь, что на поверхности этого посоха видны следы ударов мечами. Этот парень настолько ловок, что отводил мечи в сторону по их плоскости, не давая нанести рубящий удар по дереву. И этим посохом он перебил пару десятков наемников. Но это не самое главное. А что же самое главное? Пораженно повернулся к нему молодой дворянин, после того как внимательно посмотрел на обычную деревяшку, с помощью которой можно было, оказывается, убить профессиональных наемников. Чем еще вы хотите меня удивить, наставник? Мало вам того, что он палкой перебил наемников? Я уже удивлен до невозможности. Сейчас ты удивишься еще больше. Наставник медленно достал из-под своего стола какой-то предмет и положил на стол. Надеюсь, ты узнаешь вот это, перстень мечника. Арна медленно поднял предмет, который положил на стол наставник, и принялся рассматривать, после чего поражено поднял глаза на старика. Но это же перстень. Вот именно. Старик приусмехнулся, насмешливо глядя на своего бывшего ученика. Это был перстень командира этих наемников. И твой родственник убил его этой самой палкой. Ты можешь в это поверить? Это просто невозможно. Граф поражено смотрел на наставника, а потом снова на перстень. Может быть, он специально отдал этот перстень, чтобы его больше не искали? Ведь за его голову назначена очень большая награда. 3500 золотых. Уже 3500? Усмехнулся старик каким-то своим мыслям. Ну так кто тебе мешает? Помоги родственнику получить и награду. Ты же не хуже меня знаешь, сколько пиявок сидит в разных департаментах империи, которые постараются обдурить этого наивного и простого парня, чтобы забрать эти деньги себе. А насчет того, что этот преступник мог отдать перстень, я сильно сомневаюсь. Дело в том, что кроме перстня парень принес еще и его меч. Ты сам понимаешь, как мечники относятся к своему оружию.